Глава 25. «Таша», — продолжал настойчиво смотреть на меня Дориан. «Просто...» Я поджала губы, внезапно почувствовав клокотание сердца где-то в области центра своего горла. «Ты ведь говорил, что ты дома с Ирмой». Наконец, собравшись, я взмахнула руками, попробовав выдвинуть претензию, чтобы хотя бы как-то нащупать почву под своими ногами. «А ты говорила, что ты у себя дома». Едва уловимо приподнял бровь Дориан. «И хотел бы я сказать, что счет равный, но это не так. Ты соврала мне». «Ты о чем?» — напряглась я, ощутив пробежавший по спине холодок. Ничего не говоря, Дориан молча подошел ко мне впритык и, продолжая смотреть мне прямо в глаза, взял меня за руку, после чего неожиданно вздернул кверху рукав моей спортивной толстовки. «Что это?» Дориан поинтересовался с явным напряжением. Мое сердце мгновенно успокоилось. Он говорил не о флешке, покоящейся в заднем кармане моих джинс. «Я уже спрашивал тебя об этом, и тогда ты соврала мне. Сейчас советую подумать над ответом». Его голос был спокойным, но в нем прослеживалась явная угроза. «Ты ведь говорила, что я могу тебе верить. Ты мне нагло врала». Он выпустил мою руку. «Ты поверил в то, во что хотел верить». Спокойно ответила я и добавила, словив на себе его непонятный мне взгляд. «Ты хотел верить в то, что я не могу тебе лгать, забыв о том, что наши с тобой отношения сами по себе одна большая ложь». Наши голоса звучали спокойно, словно настраиваемые инструменты, которые только учатся звучать, отчего кажется, что они пока еще настороженно напряженные и, возможно, немного напористые. Мы замерли примерно на четверть минуты, после чего произошло то, чего я никак не ожидала от того Дориана, которого знала. Он не стал допытываться, угрожать или хотя бы давить. Он просто тяжело выдохнул, и на мое замечание, что мне уже пора выезжать к Хьюи, просто пропустил меня мимо себя. Перед уходом я, естественно, серьезно поворчала относительно того, что он явился в квартиру без предупреждения. И для красивого завершения сцены оставила выданный им мне дубликат ключа на комоде, сказав, что... Раз уж он меня обманул, что можно считать как уравнение счета, я сюда больше не явлюсь. Но и на это Дориан отреагировал совершенно спокойно. Просто стоя чуть поотдаль, молча смотрел на меня сверху вниз. Его выжидающая позиция меня напрягла, но не настолько, чтобы вытеснить из моего подсознания более острую проблему. Развернувшись, я, так и не дождавшись от своего оппонента ответа, покинула его квартиру и уже в лифте забыла о произошедшем. Мои мысли заняла более серьезная проблема, нежели напряженная энергетика Дориана. Дориан. На сей раз я знал наверняка о том, что она меня обманывает. Я знал о ее обмане заранее, отчего заранее был готов к нему, и поэтому не мешал ей в его исполнении. Я заплатил консьержу Ди Капо из Вишакхапатнама. Так, год назад, устраиваясь в наш дом, он представлялся мне. Порадовавшись тому, что я знал о существовании его города, за то, чтобы он докладывал мне о появлении Таши. 3 часа назад он позвонил мне и сказал, что Эрика из Гамбурга, что поделаешь, я любил узнавать у новых работников о их малой родине. Заменяющая его накануне видела Ташу приходящей и уходящей. Еще спустя 2 часа он позвонил мне, чтобы сообщить о том, что Таша вернулась. Я нутром чувствовал, что здесь что-то не так. Таша ни за что бы не воспользовалась предложенной мной ей квартирой, если бы не произошло что-то из ряда вон выходящее. Я уточнил у Ди Капо, не заметил ли он ничего странного. Услышав о ее разбитой губе, я уже знал, что ожидал подобного ответа. В бредни Таши о том, что она подралась в баре, я верил слабо, но сначала решил пустить это на самотек и притвориться, скорее для самого себя, а не для нее, что верю в это. Так как был слишком занят простудившейся Ирмой, слегшей в постель с 38-градусной температурой. Но Ирма уже выздоровела, да и с ней была Джина, сумевшая виртуозно совместить готовку на кухне с обязанностью сиделки. Из-за чего в конце месяца я доплачу ей 20% к зарплате. Так что притворяться верующим в Ташину искренность я больше не собирался. Сразу после звонка Ди Капо я сделал еще один звонок, после чего, сев в машину, выехал из Бексли и за считанные минуты добрался до пункта назначения. Пришлось ради этого прервать встречу с пышногрудой блондинкой и ее 70-летним спонсором. Оба были явно заинтересованы во мне, Пока старик виртуозно пытался запустить свою руку в мой карман, творение пластиковой хирургии явно демонстрировало желание залезть мне в штаны. В итоге, отказав обоим, я рванул в свою квартиру на... стрит. Когда я приехал, мои ребята уже были на месте. Назвав им номер автомобиля Таши, я поднялся наверх, перед этим перекинувшись парой слов с Дикапом и вручив ему $100 за отлично проделанную работу. Губа и вправду была сильно разбита. На предплечьях зияли синяки, и я был уверен, что если раздену ее, выявлю куда больший ущерб. Но сейчас я не был в этом заинтересован. Я был почти уверен в том, что это дело рук вернувшегося Картера Бишопа, ее бывшего баскетболиста, которому я не докрутил голову до конца. Но прежде чем открутить голову подозреваемым, я решил убедиться в своих догадках. Естественно, она не поехала ни к какому Хьюи. Пересев на Audi A5 Sportback, которого Таша прежде у меня не видела, я отправился по маршруту, который мне сбросили мои люди, последовавшие за ней хвостом. Остановившись неподалеку от бара, над входом которого мерцала синим цветом вывеска с названием «Мне он», я вышел из машины. Переулок был очень узким, но мой автомобиль, припаркованный между двумя старыми «Рено» и «Гелендваген» моих людей, спрятавшийся за старым темно-синим бусом, неожиданно не выделялся на фоне обшарпанной штукатурки теснящих переулок кирпичных зданий. Сев на переднее сиденье «Гелендвагена», я принял у Бентона планшет, размером с полноценный экран лэптопа. «Гарри, Грейсон и Райдер внутри», — начал по обыкновению докладывать он. «Мы с Такером ожидаем. Эти видеозаписи было несложно достать. Цель постоянно пребывает в больнице по указанному адресу. Оттуда проследить ее путь не составляет особого труда. Первая запись с камер наблюдения была сделана 2 дня назад у бара, у которого мы сейчас находились. Явно пьяная Таша и ее подруга Нат, судя по всему, тоже с лихвой выпившая, безуспешно отбиваются от 3 бритоголовых амбалов, которые явно не сильно усердствовали, а значит, им было нужно от своих жертв не то, что обычно бывает нужно трезвым мужикам от подвыпивших девушек. Увидев, как один из них прикладывает руку к Таше, меня захлестнула ярость. Когда же на следующей записи, которой было меньше суток, я увидел нечто намного более страшное, планшет едва не треснул под давлением моих пальцев. Ташу не просто пугали в темном переулке, ее избили ногами. Ударов было ровно 5. Ровно в стольких местах я теперь намеревался сломать каждому из 3 нападавших ноги. «Кто они?» — сквозь зубы выдавил я. «Зачем им нужна Таша?» «Буч Янг, Галип Музафар Хусейн и Уошер Уэбстер. Вообще-то известные личности в криминальном мире», — повел бровью Бартон. «Из последних их достижений есть сомнительный след относительно их причастности к смерти Фабулса, некоего грязно-популярного видеоблогера. Что именно им необходимо от нашей цели, неизвестно, но судя по тому, что они ее до сих пор не убрали, у нее определенно есть то, что до сих пор помогло ей остаться при жизни. Обычно повторной встречи с этими ребятами не бывает, а она пережила уже 2-ю, и, судя по всему, в отличие от предыдущих раз, сейчас добровольно ищет с ними очередной встречи. Наши парни на чеку. Грейсон докладывает, что она заказала безалкогольный коктейль. Полагаю, нам необходимо дождаться. Камеры наблюдения в этом переулке уже заблокированы, так что следов не останется. Следующие 5 часов мы просидели в машине без единого движения. За это время Таша выпила 4 безалкогольных коктейля, 1 раз отлучилась в туалет, куда ее незаметно сопроводил Райдер, после чего она заказала еще 1 коктейль. Я никогда не отличался умением ждать, но в этот раз был непоколебим. И в итоге мое терпение было вознаграждено. Все 3 вылезли из подержанного Форда и цепочкой прошествовали в бар. Больше я не намеревался дожидаться. Мы сразу последовали за ними. За исключением Таши, сидящей слева от входа за дальним столиком, левым боком ко мне, 3 амбалов, усевшихся с 3 сторон, и меня с моими людьми, в заведении находились еще 2 посторонних парня, стоящих у барной стойки, и худощавый бармен. Жестом правой руки, напоминающим вихрь, направленный по часовой стрелке вверх, я попросил Гарри и Грейсона убрать зевак, а Райдеру дал понять, чтобы оставался у выхода. Прежде чем я дошел до пункта своего назначения, все уже было сделано. Как только я остановился у интересующего меня стула, Бартон, резко заломив одному из наших новых знакомых руки, благородно освободил мне место за столом. Только после этого Таша заметила наше появление. Ее реакция была бесценна. Век бы наслаждался ее широко распахнутыми, в удивление, глазами. Но сейчас было не до этого. Бритоголовый, которому Бартон успешно заломил руки, начал дергаться. Его приятели попытались вскочить со своих мест. Но, судя по всему, стоящий за моей спиной Такер в идеально подобранный момент продемонстрировал им свое табельное оружие. Амбалы медленно опустились на свои места, все еще продолжая сверлить стоящего за моей спиной Такера. «Общаемся со мной», — положив предплечье на край стола, начал я, приковав всеобщие взгляды к себе. Тем временем Гарри, оставивший Грейсона присматривать за кладовой, в которую они загнали мальчишку-бармена, начал осматривать наших жертв на наличие оружия. «У вас какие-то проблемы?» — решил еще раз подтолкнуть к беседе я. «У нас нет никаких проблем». С плохо скрытым вызовом начал бритоголовый со шрамом на щеке, сидящий слева от меня напротив Таши, главарь банды. «Вынужден сообщить, что ты глубоко ошибаешься». Под звук летящих в центр стола ножей и кастетов, которые Гарри вытряхивал из первого парня, сообщил собеседнику я. «У вас серьезные проблемы, а конкретно у тебя они не просто серьезные, они непоправимые». «Я тебя впервые вижу», — скривил гримасу непонимания собеседник после того, как остался без двух перочинных ножей, выброшенных Гарри в общую кучу металлолома. «Буч Янг, Галиб Музафар Хусейн и Уошер Уэбстер». Я поочередно посмотрел на каждого, как вдруг Гарри выбросил на середину стола в общую кучу колюще-режущих предметов электрошокер. Он принадлежал Таше. Я отвлекся и не заметил, как Гарри обыскал ее тоже. Неловко получилось. Встретившись с ней взглядом, я поджал губы. «Внушительно», — выдавил я, хотя и был разочарован тем, что, идя на трех амбалов, моя девочка взяла с собой всего лишь какой-то дохлый электрошокер. Как вдруг Гарри вытащил из внутренних карманов ее ветровки газовый баллончик и небольшой кухонный нож, явно стащенный с моей кухни, после чего достал из-под ее ремня мой же канцелярский нож для бумаги. А у ее щиколоток нашел два обычных мелких лезвия, не моих. «Внушительно», — повторил я, на сей раз не скрыв долю гордости. Это действительно было неплохо. Гордость за мою красотку, естественно, сразу же обуяла меня. Но сейчас все еще было не время ей наслаждаться. Мой взгляд упал на мелкий прозрачный пакетик со стальной флешкой внутри, лежащий перед моим солнышком. «В этом проблема». Я невозмутимо взял пакет с флешкой в свои руки и потряс им перед глазами собеседника со шрамом на щеке. «Это принадлежит моему нанимателю», — буквально прорычал он. «Пришли на девочку с арсеналом холодного оружия. Я разочарован в вас не меньше, чем в вашем нанимателе. Это ведь каким законченным идиотом нужно быть, чтобы переходить мне дорогу? Мы с тобой не имели никаких тёрок». С неприкрытым вызовом начал Галиб Музафар Хусейн. «Ты вообще кто такой?» «Я кто такой?» Я повел бровью в сторону подошедшего к нам Грейсона, по-видимому, нашедшего способ заблокировать дверь кладовой. «Объясни ему, кто я такой». Прежде чем я успел договорить, Грейсон сбросил моего собеседника, сидящего справа от Таши, с его стула одним мощным ударом, пришедшимся на левую часть его лица, после чего продолжил его ожесточенно избивать ногами. От неожиданности Таша едва не подскочила со своего места, резко дернувшись в противоположную сторону от происходящего, отчего между нами осталось не более 20 сантиметров. Я впервые видел ее мгновенный испуг, поэтому наслаждался моментом. Когда твоя девушка — холодный чёрствый камень, любая ее эмоция, даже самая отрицательная, может стать для тебя самым настоящим наслаждением. Я подождал еще несколько секунд, после чего жестом попросил Грейсона остановиться. Парни обожали эти моменты, потому что именно за них я платил им столько, сколько мог бы платить штату из 10 телохранителей. Однако телохранители мне были не нужны. Мне нужны были мотивированные бойцы, а эти парни были более чем мотивированы. Бартону 35. На нем жена, трое детей, три лабрадора и четырехразовый лакшери-отпуск, большой дом с бассейном и накопление на стипендию своих сыновей и лапочки дочки. Он более чем доволен сотрудничеством со мной. особенно после неудачной работы телохранителем на нефтяного магната на УАЭ, которая закончилась для него 2 пулевыми ранениями, прибавка к 3 уже имеющимся. Грейсону 33, он вдовец с 11-летним сыном и 8-летней дочерью на руках. До пересечения со мной 10 лет проработал охранником бойцовского клуба. И та зарплата, которую я ему сейчас плачу, превышает его предыдущий заработок в 5 раз. Он работает на меня уже 2 года, и, насколько я понимаю, он не хотел бы расставаться с этим местом. Особенно с учетом того, что работа подворачивается крайне редко, а на гонорар это никак не влияет. Из опыта до встречи со мной. 1 огнестрельное ранение за пазухой. Гарри, 31 год, он разведен и у него есть сын. Алименты, поездки с сыном в Диснейленд, отпуск с братом на Мальдивах. Вот основная статья его расходов, и сокращать он ее явно не желает, отчего старается отработать свои деньги даже усерднее остальных. Прежде был полицейским, за плечами 2 огнестрельных ранения. Такеру 30, он обручён и ждёт рождения первенца где-то в начале августа. Покупка 2-этажного дома, свадьба и медовый месяц, после чего игрушки, погремушки, ползунки и памперсы, памперсы и памперсы. Прежде был военным, 3 огнестрельных ранения в списке. Райдеру 27, он моложе меня, и хотя еще зеленый, подает большие надежды. Его основные расходы — это сплошные накопления на покупку собственной жилплощади и девушка, которую он уже успел прикупить обручальное кольцо, о чем она пока еще не в курсе. Буквально вышел из нищеты и теперь тянул на себе едва ли не все свое многочисленное семейство. Прежде работал тренером по ММА для сложных подростков. Ранений, благо, нет. Думаю, он надолго задержится в моей великолепной пятерке. Итак, продолжим. Как только Грейсон прекратил знакомить Хусейна со мной, я перевел взгляд на собеседника со шрамом на щеке. «Кто твой наниматель?» «Я не самоубийца», — ухмыльнулся щербатой улыбкой он. «У меня нет тёрок с тобой. Разбирайся с тем, кто меня послал». «Я разберусь со всеми». Я словно бесцельно взял в руки нож, лежащий передо мной на столе, ближе остальных. «Ваши имена мне известны. Меня интересует имя вашего заказчика». «А моего заказчика не интересует твое имя. Его интересует флешка». «Это?» Опершись локтем о стол, я продемонстрировал собеседнику названную им флешку. «Давайте мы заберем ее и уйдем по-хорошему», — начал торг собеседник. «Ни у кого не возникнет проблем. Забирайте девчонку». «Едва ли ты можешь позволить мне забрать то, что и так принадлежит мне». «А насчет проблем ты крупно ошибаешься. У вас будут проблемы. И конкретно у тебя они будут значительнее, чем у твоих напарников». «Ты бил ее». Я кивнул головой в сторону Таши, вновь зафиксировавшейся в центре своего места, чтобы сидеть не слишком близко ко мне. Мой собеседник молчал. «Ты ее бил». С гораздо большим напором произнес я каждое слово отдельно. «Извиняюсь». Едва ли не рявкнул в ответ бритоголовый. «Неискренне». Резко отверг извинения я и также резко воткнул в тыльную сторону его ладони, лежащие на краю стола, его же нож. Я буквально приколол его руку к столу, отчего амбал взревел, словно подстреленный зверь, а Таша от неожиданности произошедшего вдруг вскрикнула и подскочила со своего места. Жестом я попросил Гарри, чтобы он усадил ее назад на ее место, и он, положив свои тяжелые руки ей на плечи, заставил ее опуститься обратно на стул. Не отрывая взгляда от раны своего обидчика, из которой по столу в разные стороны растекалась бордовая кровь, Таша замерла, и ее лицо исказилось в гримасе ужаса. «Отлично. Значит, она все-таки эмоциональное существо. А то я опасался, что мне просто иногда кажется, будто она способна на реальные человеческие эмоции». «Хочешь что-то сказать?» Оторвав взгляд от Таши, я вновь обратился к своему собеседнику. «Извиняюсь». Сквозь вопль взревел он и уперся лбом в стол. «Извиняюсь. Извиняюсь». «Кто заказчик?» «Харрисон Мерсер». «Впервые слышу это имя. Кто такой?» «Старший сын Фреда Маккензи». «Основателя Мини-Ди?» «Да». «Кто, кроме Мерсера, замешан?» «Больше никого». «Не верю». Я хладнокровно вынул из руки собеседника нож. Он вновь дико завопил. Ташу вновь передёрнуло. Я вновь попытался словить момент переключения ее эмоций. «Больше никто!» Прижав руку к груди, мой собеседник орал благим матом. «Только Мерсер. Он приказал нам забрать у Фабулуса флешку, но тот передал ее своей сестре». «И вы убрали его?» Завершил логическую цепочку я, но не получил ответа. Я тяжело выдохнул. «Что ж, понятно. Нам пора. Парни, разберитесь с ними». Сказав это, я поднялся из-за стола и уже сделал шаг к выходу, когда понял, что Таша не сдвинулась с места. Обернувшись, я посмотрел на нее. Она была бледна, словно простынь. Возможно, я перегнул палку. «Таша, нам пора», — повторил я, но она отреагировала лишь спустя секунду. Резко и как-то неуклюже, поднявшись со своего стула, она вдруг потянулась к куче предметов, лежащих на столе. Я думал, что она хочет забрать все свои вещи, но она взяла только кухонные и канцелярские ножи, которые стащила у меня. Я мысленно ухмыльнулся этому, но ее неестественные движения, выдающие явный шок, заставили меня немного напрячься. Пропустив ее вперед, я наблюдал за тем, как она на несгибающихся ногах выходит из бара. Нет, я определенно перегнул палку. Не стоило при ней пускать кровь.